Глава 5. Футуристического вида казарма вполне соответствовала временной эпохе. Больше всего она напоминала капсульный отель в современном аэропорту. Длинное помещение с пружинищим стерильно-белым полом и разлинеенной взлеткой центрального прохода для построения личного состава. На торце – стойки с личным оружием, прикрытые мыльной пленкой силового поля. В основном импульсники, плюс несколько легких рейлганов, исполняющих функции взводных пулеметов. Рядом, словно парадные доспехи в нишах древнего замка, раскорячились в нулевой готовности пара ББСов среднего класса. Поза скафандров несколько фривольна, спиной и нагнувшись, подставляя оператору откинутую пластину внутреннего доступа. В случае нужды можно облачиться за считанные секунды. Я довольно слабо представляю себе энерговооруженность бронескафа, но в том, что один штурмовик в ББС способен раскатать танковый батальон 21 века, даже не сомневаюсь. Технологическая пропасть словно между тем же «Панцером» и тремя десятками королевских мушкетеров. По сторонам арсенальной пирамиды – прозрачные пластиковые пеналы в три этажа, капсулы номерные, завязанные на владельца. Внутри узкая ложа с вязким гравитационным матрасом, конфигурируемая мебель для дневного отдыха и самоподготовки. Довольно аскетично, даже по меркам моей московской однушки. Крохотный столик, низкое полулежачее кресло, экранные голопроекторы и ажурная нашлепка простенького медийного центра. Как пользоваться техникой, нам не объяснили. Тащившая службу дневальная с блудливыми влажными глазками и многообещающей улыбкой уверенно заявила: «Времени на развлекуху не будет». А если и появится свободная минутка, то добро пожаловать этажом выше, в расположение доблестных курсанток потока пси-снайперов, прослуживших чуть меньше, чем дофуя, 3 года вирта и 5 месяцев реала. И не стоит выкобениваться и жаловаться по инстанции. Мы – долговые рабы без гражданства, а не напыщенные аристо. Должны радоваться и приветливо вилять, пусть будет хвостом, отвечая на ласку будущей элиты космопехоты. Да если мы хотим знать, лично у нее, доблестного сержанта Ливии Круз, 2 дюжины верт-выходов в поле, 1500 подтвержденных целей на учетке, из них 8 – легкие боты пехотной поддержки, разобранные соло при помощи древней баллистической винтовки. Стоя чуть в стороне, за пределами радиуса пассивной чуйки ветерана сетевых баталий, я улыбался. Девчонка. Ей ведь лет 17, вряд ли больше. Ливия продолжала вещать, жарко убеждая нас в насущной необходимости отдаться именно их отряду. Ведь по результатам неофициальной лотереи и внутренней табели о рангах учебки, наша группа досталась именно их, доблестной 7-й роте, предыдущих государственных закупов. Подмяли под себя старшие курсы, что есть жуткая несправедливость, ибо достойней псиоников поля боя нет и быть не может. Наши парни ходили как пришибленные. Персональные аптечки щедро ширяли успокоительным, спасая от истерик и вывихов сознания. Причем крышу сносил не столько сам факт попаданства в будущее, да фиг бы с ним. Перенос скрашивался немалыми бонусами. Большинство из нас крепко подлатало здоровье, да и обещанные суперспособности грели воспитанные Голливудом души. Плюс потенциальная статусность и нужность, величина заработков и туманные обещалки вернуть всех желающих домой – после выплаты долгов и отработки стандартного срока контракта. Все это смазывало первичный шок переноса. Но вот деформация базовых половых инстинктов тяжелым нокаутом лупила по мозгам. Нас зажимали по углам, хватали за задницы, настойчиво приглашали в капсулу номер 7114, дабы полюбоваться коллекцией минералов сновей 4 или послушать мурчание контрабандного белого пухана. Судя по многозначительным ухмылкам, данная процедура несла некий сакральный смысл. Наблюдателю от СИП, той самой легкомысленной одетой девицы Пси-Моду, довольно быстро надоел густой запах флюидов, расползшийся по 2 казармам, а также ритмичные ахи и охи, несущиеся из затемненных капсул. Последовал спущенный через медиков приказ на персональные автодоки. И очередной укол в запястье опустил наше либидо на позорные 6:30. Слитный разнополый вопль ярости пронесся по северному крылу учебки. Однако предприимчивых девушек из седьмой роты медикаментозная блокада задержала ненадолго. Теперь при случайных встречах в технических коридорах и в общей душевой нам мельком демонстрировали зажатые в кулаке две пилюли – красную и синюю. Те, кто повелся и попробовал, возвращались нескоро. На все расспросы парни измученно мотали головами и по-братски делились опытом. Если уж решился, то хотя бы синюю бери, красная-то вообще жесть. Впрочем, послушавшиеся советов Амигус появлялись к вечеру с точно такими же лицами и давали абсолютно противоположные рекомендации. Наблюдая творящийся вокруг бардак, я косился на брезгливо кривящую губы Лину и лишь тяжело вздыхал. Я не ханжа, да и живую бабу не держал в руках уже года два, не меньше. Тестостерон бурлил в крови и пытался рулить мозгами. К тому же провоцировали нас умело. Мужики бы в такой ситуации сверкали голым торсом, расправляли плечи и незаметно напрягали бицепсы. Так вот курсантки-пси-снайперы действовали еще более прямолинейно. Мелькающее вокруг количество обнаженной плоти превышало все разумные рамки. Тем более, что девчата научились кое-чему и по основной специальности. В пси-диапазоне ощутимо подавливало. Желание завилять хвостиком и поползти следом за очередной девахой, решившей зачем-то срезать путь к солярию через нашу казарму, просто зашкаливало. Лина бесилась. То и дело зло огрызалось и требовало от меня прекратить пускать слюни. Ее, мол, тошнит от моих грязных мыслей, и если я продолжу фапать на упругие попки снайпер, что ее гарантированно вырвет мне на спину. От греха подальше я укрылся в своем пластиковом боксе и остаток вечера провел в сражениях с интерфейсом умного дома капсулы. Ощущал себя дикарем, которому вручили пульт ДУ от домашнего кинотеатра и сообщили, что с его помощью можно смотреть живые картинки. Управление трехканальное, ментальное пси и голосовое, с эффектом визуализации, для инвалидов разума. Пришлось согласиться с собственной ущербностью и вступить с интерфейсом в диалог. Нечто из анекдотической серии. «Телефон от телефона, Чукча кушать хочет». Каких-то результатов я все же добился. Функция сухой очистки помещения долго упиралась, отказываясь активироваться при находящемся внутри операторе. Но я таки продавил волевое решение, перетащив тревожно мигающий красный маркер паразитного заражения на зеленый контур человека и подтвердил наличие нерегистрируемых системой средств индивидуальной защиты. «Блин, это я сейчас такой умный». А вот когда щелкнул магнитный замок капсулы, из потолка выдвинулась форсунка дезинфектора, струхнул не на шутку. Колотясь как муха об стекло, я стал пассивным свидетелем практически равной битвы. Бокс довольно успешно пытался меня отравить, а аптечка – реанимировать и откачать. Не знаю, кто бы победил. Наверное, тот, у кого бы позже закончился запас реагентов. Однако процесс был нештатно прерван все той же встревоженной дневальной, почуявшей своим прокачанным разумом эманации смерти на подконтрольной ей территории. Самоубиться и попасть на 40 тонн энергокредитов не получилось. Судя по всему, я теперь крепко обязан симпатяшке Ливии. Судя по ее жадному взгляду, оплату она готова принять здесь и сейчас, причем обязательно натурой. Мда... Появившийся следом седой и сморщенный мужчина-техник, скрипящий дешевыми киберимплантами, безостановочно кашляющий и жалующийся на дороговизну легочных фильтров для старенького дыхательного аппарата Mitsumi Air, долго и удивленно качал головой, уважительно косясь в мою сторону и ставя программную заплатку на ловко обойденную защиту от дурака. В 10 вечера невидимые динамики ревкнули бравурным маршем отбоя. Девчата из «семерки» спешно рассосались. Несмотря на дикий голод и тоску в глазах, дисциплина оказалась сильнее полового инстинкта, что напрягало. Какими розгами их тут воспитывают? Нужды в построении и перекличке не было. Система и так прекрасно знала местоположение каждого бойца. В нас врезали столько железа, что было бы глупо надеяться на отсутствие простейшего трекера. Прессовать новобранцев также не стали. Может, боялись перегнуть палку и сломать хрупкую психику недобровольцев? Ведь, несмотря на медикаментозное прикрытие и прошедшую неделю дремоты в гелиевой ванне, уровень стрессовых гормонов в организме зашкаливал. Зачем подвергать излишней нагрузке фильтры крови? Ресурс имплантов не вечен, а имущество казенное. А может, расслабляют наши инстинктивно сжатые булки своими лживыми улыбками, а сами держат за спиной кулак со свинчаткой? Не смело раздвинешь губы в ответ, и мигом пролетит кастетом по хрупким зубам. Народ неохотно расползался по капсулам под резкие звуки системного марша Пятого Рима. Наиболее задумчивые получили добавочное ускорение шокером от вездесущих сержантов. Команды должны исполняться на одних рефлексах. Спальный бокс встретил меня равнодушным таймером отсчета. До принудительной функции сна осталось 9, 8, 7. Я едва успел рухнуть на койку, как свет в казарме притух до дежурного, а слащавый мужской баритон умного дома интимно шепнул в ухо. «Во славу Рима! Приятного сна! Пробуждение через 7 часов 99 минут 99 секунд. 7 часов 99 минут 98 секунд». Будильник обманул. Из сна меня вышибло тревожным алармом активировавшегося импланта. Зрение вновь рябило цветными маркерами интерфейсов. Слух обострился, а дублирующий контур надпочечников спешно накачивал кровь адреналином и кортизолом. Ложа ощутимо вздрогнула. Сквозь почти абсолютную звукоизоляцию пробился отголосок хлесткого взрыва. Ощутимо тряхнуло. Над головой погасла тусклая полоска ночника. Мгновенно активировались красные лампы аварийного освещения. За прозрачным пластиком мелькали цветные росчерки лазерной дискотеки. Весело полыхало совсем близкое пламя. Беззвучно бились о стекло запекаемые в капсулах люди. По оголенным нервам ударили эмоции проснувшейся Лины. Паника, страх и яркая, как солнце, боль. Словно раскаленная спица вошла в позвоночник, от копчика и до затылка. Я захрипел и заскрежетал зубами, совершенно не замечая, как пережевываю попавший под раздачу язык. Заемная боль была сильнее. Удар босой пятки по пластине у выхода. «Откройся, тварь!» Натужный вой движка, дым горелой изоляции и дрожащая надпись в воздухе. «Неисправность точки выхода. Каналы связи со службами спасения и ремонта недоступны или заблокированы. Активирован аварийный протокол. Примите меры к защите от воздействия окружающей среды. Температура – плюс 51 градус по Цельсию. Уровень СО2 – 6%. Ведется огневой контакт с применением легкого баллистического и плазменного оружия. Разгерметизация через 3, 2, 1. Бум! Вышибные заряды отстрелили неожиданно толстую крышку люка. В темный проем сразу же ворвался едкий дым. Животные вопли убиваемых людей и мало на что похожие звуки современного боя. Запоздалый свист разогнанных до 5000 метров в секунду болов импульсника. Сдержанный рев перегретой плазмы и хлопки пакетных дробовиков штурмовых комплексов. Нет, это не я такой умный. Это имплант раскладывал на отдельные ноты симфонию хаоса, засекая отсечки выстрелов, подсвечивая вероятные силуэты противников и уровень их вооружения. А заодно размечая цветными пятнами опасные сектора и оптимальные векторы движения к ближайшему укрытию. Одна беда. Чайник я полный. Системные логи мелькали, как при зажатом скролле. Графические глифы статусов водопадом извергались в правом верхнем углу и складывались в пухлые колоды на периферии зрения. Объемная решетка карты зоны БД крутилась и окрашивалась непонятными мне маркерами, словно сошедший с ума кубик Рубика. Быть может, когда-нибудь я и смогу разобраться в интерфейсах высокотехнологичного боя, но сейчас я даже не мог отключить перекрывающие обзор сообщения. Активность моей капсулы привлекла внимание неизвестного врага. «Так-так-так-так-так!» Задробила скороговорка разрушаемого пластика, и спальный бокс украсился перфорируемым узором крохотных отверстий. «Ручной пехотный рейлган. Калибр 0,1 дюйма. Тип боеприпаса. С вероятностью 86% керамические боллы. Комментарии импланта иррационально спокойны. Еще один вектор движения окрашивается тревожным красным. Колода глиф, отображающих неподавленные огневые средства противника, пополнилась очередной картой. Приступ чужой боли вновь сгибает меня пополам. Я хриплю, щедро пятнаю пол кровью изо рта, но не закрываюсь от эмоций Лины. Чувствую, знаю, я не просто зеркало. Я принимаю на себя части ее физических ощущений. Пусть ей будет легче. Лина пытается закрываться. Она не желает отдавать боль. Секундная радость. «Я ей не безразличен!» разрушается короткими мыслепосланиями от девушки. «Два инвалида, бесполезные. Сохрани подвижность. Убей врагов». Обнаружена союзная цель. Раненый комбатант. По возможности оказать первую помощь. В случае отсутствия эвакобота и риска захвата противником, эвтонировать. Опционально рекомендуемо. Вооружиться за счет выбывшего из строя бойца. Долго крутить головой не приходится. Интерфейс услужливо подсвечивает зеленым ополовиненный контур фигуры. Полоска хитов цели пугающе коротка и окрашена в темно-оранжевый цвет. Состояние раненого – критическое. В безумстве происходящего появляется хоть какая-то цель. Кашляя, бросаюсь сквозь дым. На ходу, неожиданно для себя, успеваю среагировать на подсказку таксети. Следуя вспыхнувшей дорожке рекомендуемого вектора цели, я рефлекторно ныряю под алый росчерк предсказанной плоскости угрозы. Прошедшая над головой клякса, разогретой до сверхтемператур плазмы, в бессильной ярости сжигает волосы на затылке. Неуклюже кувыркаюсь и распластываюсь в прыжке, уходя от очередного пунктирного росчерка. Пролезть в щель между болами высокоскоростной очереди не получается. В мясо бедра впиваются две злые кобры. Имплант помечает поврежденную конечность желтым и заботливо подсказывает. «Двойное ранение. Уровень повреждений. Легкий. Приняты меры к блокаде. Остановке кровотечения и обеспечению работоспособности». Нагрузка на систему регенерации – 58%. Скольжение по залитому кровью полу прекращается вместе с моим полубезумным смехом. Действие боевого коктейля накладывается на противошоковые и обезболивающие препараты. Меня реально шатает в ментальном плане. Психику отрезвляет вид ползущей по взлетке дневальной. Узнать ее трудно. Глаза поневоле съезжают с перекошенного лица на длинный шлейф мокрой требухи, тянущейся за обрубком человека. Ног и таза у девушки нет. Тело разорвано пополам. Жизнь поддерживается исключительно за счет резервов импланта. Творение человеческих рук, по гениальности близкое к божественному озарению, латает поврежденные сосуды, компенсирует кровопотерю, стимулирует работу сердечной мышцы, накачивает организм генерируемыми на лету препаратами. Беспомощно замираю. Абсолютно не понимаю, чем можно помочь при таких травмах. Кровь вроде не брызжет, а кроме кустарной перевязки и доброго слова, других медикаментов у меня нет. Ловлю взгляд девушки. Зрачки расширены до пределов радужки. Вцепляюсь в испачканные красным пальцы. Глупо бормочу. «Ты это, держись!» Дневальная криво усмехается. «Это ты, держись. А я уже все. Отстрелялась. Террор группа Роя, будь он трижды проклят. Проклюнулось где-то проклятое семя. Сколько лет прошло, а они все просыпаются. Слушай, курсант». Дыхание девушки стало прерывистым. На губах показалась черная масляная пена. Верный признак повреждения внутреннего улья нанитов. «Окажи честь. Подари легкую смерть. Я могу остановить сердце, а храмовый жрец очистит грех самоубийства, но...» «Плохо это. Да и не стоит оставлять техноразумным свои мозги в неповрежденном состоянии. Мало ли, что они с ними учудят». Вторая рука пси-снайперши дернулась, подтягивая за ремень так и не брошенный импульсник. Уцепившись за ствол разгонного блока, она подтолкнула имп к моим ногам. «Помоги уйти. Стань братом по крови». Я бездумно ухватился за эргономичное цевье. Оружие зло завибрировало в руках и высветило запрещающую надпись на сенсорной панели. «Неавторизированный пользователь. Предоставлен гостевой доступ к системам прицеливания, расходникам и внешнему обвесу. Опция ведения огня и полная разборка заблокированы». Имплант подключился к диалогу сумасшедшей электроники. «Персональный имп «Скорпион» в модификации «Псионик Плюс». Калибр 1 мм. Скорострельность переменная. До 1800 выстрелов в минуту. Состояние хорошее. Программный взлом невозможен. Отсутствует модуль бутфорса. Аппаратный взлом невозможен. Отсутствует инструментарий и навыки мастер-оружейника. Мимикрия невозможно. Отсутствует блок хамелеона. Рекомендации. Для получения доступа используйте методы вербальной коммуникации и социальной инженерии. Я облегченно выдохнул. Убивать девчонку не придется. Следующий вдох вновь вывернул легкие наружу. Задымление усиливалось, температура в помещении росла. Волосы от жара начали потрескивать. Сплюнув тягучую слюну, я заозирался, выискивая безопасное место, куда можно оттащить обрубок умирающего человека. Снайпершу колотило ознобом, глаза метались по клубам дыма, потрескавшиеся губы торопливо шептали слова молитвы. Крики вокруг подутихли, стрельба практически сошла на нет. Время от времени слышались одиночные хлопки, словно шла фаза добивания подранков. Не нравится мне все это. Эмоции Лины доносились из дальнего угла казармы. Полыхало там сильнее всего. Девушка давила страхом и тупой ожоговой болью. Какой-то из пары имплантов купировал пиковые всплески физических ощущений. Я сосредоточился и попытался послать максимально успокаивающие мысли. «Сейчас, милая, потерпи минутку. Вот пристрою одну калеку и сползаю за тобой. А скоро и вовсе примчится кавалерия и поимеет всех плохишей. Тут в носу незаметно не поковыряться, везде понатыкана система наблюдения. Что уж говорить о затяжном боеконтакте». Ухватившись за эвакуационную петлю на комбезе, я поволок дневальную к оружейке. Силовое поле потеряло свой лоск и блеск, но все еще теплилось. Быть может, оно признает нас за своих и пропустит вовнутрь? Если нет, впихну девчонку в ББС. Сам им воспользоваться не смогу, нет доступа и умения, но дневальную броней прикроет, а будут благосклонны боги, активируется аптечка и поддержит в снайперше жизни. От моих неуклюжих рывков весу даже в ополовиненной девушке хватало, а технологичный обвес боевого комбеза не баловал аэродинамическими формами, раненая очнулась. Поводив вокруг осознанным взглядом, она разглядела в моей руке бесполезный импульсник и, поморщившись от боли, неожиданно четко проговорила. «Имп 7381901, внимание! Код 09, под ответственность сержанта Ливии Круз». Сенсорный экран едва заметно мигнул зеленым. «Все блокировки сняты. Готовность к применению. Заряд батареи. 92%. Выберите тип боеприпаса. Доступно. Травматические болы. 250 штук. Керамический БП. 150 штук. Вольфрамовый БП. 100 штук». «Звездочки!» – устало шепнула девушка. Держалась она явно из последних сил. «Керамика выбрана. Рекомендация по фильтру целей. Класс бронирования не выше второго». «Нам хватит. Лупи в голову». «Это уже ко мне». Я быстро замотал головой. «Суицидница грёбаная!» Забросил имп за спину и вновь потащил снайпершу к оружейке. Приходилось торопиться. В дыму мелькнул черный силуэт чего-то массивного и пугающего на уровне природных рефлексов. Имплант не смог обвести контур неизвестного, лишь горестно подытожил. «Противодействие направленными помехами. Фиксирую работу активного модуля маскировки». «Ну и дурак», — шепнул девичий голос за спиной. А затем характерно щелкнул активатор взрывателя и тоненько взвыл акустический аларм. Резко обернувшись, я уперся взглядом в наливающийся алым стержень плазменной гранаты. Девушка рывком запихнула судорожно сжатый кулак под интегрированный бронежилет комбеза. Нитка ее побелевших губ искривилась. Мысленно она была уже там. Однако все же выделила секунду на заботливое «Беги, красавчик, беги». Я рванулся вперед, уже понимая, что не успеваю. Имплант меланхолично окрасил пятиметровый круг как радиус сплошного поражения для незащищенных целей. Красная, оранжевая, желтая зона. Бум! Ударная волна подтолкнула в спину, отправляя обугливающееся тело в полет. Вспухнувшее плазменное облако дотянулось таки жадными протуберанцами, последовательно сжигая одежду, кожный и мышечный покровы. На некогда белый пол я рухнул в абсолютно безнадежном состоянии. Всепоглощающая боль. Вершина. Исполинский пик теоретически возможных для человека страданий. Заполнили мой разум. Кричать? Да что вы! Кричать можно, когда есть силы для вдоха. А если ты можешь дышать, то разве ж это боль? Где-то в дальнем углу синхронно мычала Лина. Эхо моей боли накрыло ее с головой. Пыхтел имплант, истерично тыкала иглами аптечка, спешно накачивая тело летальными дозами препаратов. Главное – удержать на грани здесь и сейчас. Потом прилетит и ВК-бот, забросит тушку в автодок, тот разберет плоть по волокнам и тщательно очистит и реанимирует каждую клетку. Потом... Если, конечно, начальство посчитает такие траты рациональными. Медицина временно помогла, а подрагивающий под тяжелыми шагами пол заставил отвлечься от внутренних ощущений и перевести взгляд на приближающегося врага. Техноразумный. Интерфейс подсказал. Штурмовик Роя. Имперская классификация. Легкий бот пехотной поддержки класса «Крыса». Масса. 740 килограмм. Вооружение. Спаренный курсовой рейлган калибром 3 мм. Лаунчер ГСС. Фростер ближнего боя. Возможно наличие пассивного щита. Глядя на нависшую надо мной бронированную морду и выдвигающийся из отсека под грудной пластиной гибкий щуп, я крепко пожалел, что не остался рядом с подорвавшейся снайпершей. Движением кисти я приподнял зажатый в руке импульсник и втопил гашетку до упора. Оценив истеричность нажатия, имп выдал максимальную скорострельность, за 5 секунд сливая БК в 150 болов. Отпрянувший под убийственной струей монстр укутался всполохами силового щита. Хрупкие керамические снаряды как нельзя кстати подходили для перегрузки пассивного поля. Последняя отсечка очереди прошла уже сквозь погасшую пленку и расплескалась о бронированную грудь монстра. Смена БК. Экстренный ситуативный ВТО-выбор. Вольфрамовые сердечники. Сервисная надпись меня не отвлекла. Я тупо давил на гашетку, парализованный отголосками боли и собственным ужасом. Бронебойные иглы, способные на вылет прошить робоплатформу, щедро отперфорировали псевдоразумную крысу. Повреждений системообразующим модулям было нанесено достаточно для того, чтобы тварь вздрогнула всей своей тушей и, судорожно рванувшись вперед, рухнула на мои многострадальные ноги. Я лишь крякнул от фантомной боли. Медикаментозная блокада была абсолютной. Смена БК. Безальтернативный выбор. Травматические болы. Правый короб БК пуст. Перезарядитесь. Пол вновь завибрировал под дробью тяжелых шагов. Настала моя пора криво усмехаться и подносить раскаленный ствол ко рту. Губы зашипели, лопаясь от жара. Имплант поддержал мое решение. «Фиксирую несущую частоту службы реинкарнации. Счастливого перерождения, боец!» «Прости, Лина. Банг-банг-банг. Тьма. И отблески системных логов. Тестовый прогон персонального вирт-модуля завершен. Статус систем. Зеленый. Степень погружения – альфа плюс. Глубина погружения – альфа. Личностная подстройка – выполнена. Результаты экзаменационного боя занесены в учетную карту УК. Получено баллов – 118. Из них бонусных – за лучший результат группы и непредусмотренное сценарием уничтожения бота – 102. Внимание! Набрано необходимое количество баллов для присвоения очередного звания – Капрал. Устанавливаем связь с младшим потоком искусственного интеллекта Ганнибал. Получено подтверждение. Новый ранг утвержден. Поздравляем с первой нашивкой. Многих тебе колец, капрал. Выгрузка сознания из персонального сектора вертпространства. Подключение к общему кластеру учебки. Загрузка локального САП-уровня. Зал инструктажа. Картинка мигнула, и я очутился в ослепительно белом стерильном помещении. Рядом со мной материализовались остальные одногруппники, кашляющие, хекающие, раздирающие ногтями грудь, с удивлением косящиеся на вновь отросшие руки, ноги или кому там что оторвало. Зал загрохотал усиленным голосом Кимода. «Поздравляю с завершением пробного погружения! Ваша группа занесена в топ-таблицу учебки. Худший результат года, рукожопые!»